Глава 7. Беглый псих, маньяк и ведьма. Из глубины леса вышел мужчина, а вслед за ним выплыла, растекаясь темной лужей по рыжей хвои, длинная дрожащая тень. Он был далеко не молод, на вид лет 70, сухощавый и костлявый под 2 метра ростом, в широком плаще-дождевике камуфлированной расцветки, который висел на нем как на вешалке, делая его похожим на старую сосну, пережившую 10 лесных пожаров. Его беззвучное приближение напугало его. В первое мгновение ей почудилось, что это не человек, а неведомое лесное существо, просочившееся из самой сердцевины чаще. На нее повеяло прохладой, как из распахнувшейся дверцы холодильника. Воздух потяжелел от запахов ржавчины, меди, старой кожи и чего-то еще, чужеродного, не принадлежащего лесу. От неожиданности она вскрикнула, а Митя шагнул вперед, заслоняя ее собой, словно почувствовал угрозу, исходившую от незнакомца. И вдруг они увидели Тарасика. Ребенок прилип к дождевику мужчины, пытаясь спрятаться в глубоких складках плотной прорезиненной ткани, и явно не спешил покидать свое укрытие, опасливо выглядывая оттуда. Судя по виноватому взгляду, он подозревал, что его ожидает взбучка. «Ох, радость-то какая, Тарасик!» Эва распростерла объятия, вмиг позабыв о своих страхах. «Чего же ты боишься, глупыш? Иди скорее ко мне!» Однако ее радушие произвело на Тарасика противоположный эффект. Он отпрянул, дернув за полу плаща, и исчез за спиной мужчины. Взгляду Эвы и Мити открылась кобура пистолета, пристегнутая к поясу брюк незнакомца. Черная потрескавшаяся кожа плотно обтягивала корпус оружия. Отполированная черная рукоять возвышалась над толстым рыжим ремнем. Пистолет производил тяжелое неприятное впечатление. «Это травмат», — тотчас пояснил мужчина, отчего-то смущаясь и пытаясь прикрыть оружие узкой морщинистой ладонью, исчерченной синеватыми жилками. Другой рукой он тянул к себе полу плаща, захваченную Тарасиком, и пытался вернуть ее на место, но безуспешно. «Лес — небезопасное место, особенно в последнее время, особенно сейчас», — добавил он и развернулся. Ловкими для его возраста движениями он решительно выудил Тарасика из складок плаща, будто вынимал письмо с дурными известиями из конверта и поставил перед ними. «Так значит, это ваш мальчуган?» «Наш, наш!» — энергично закивала Эва. «С самого утра его ищем!» «Что ж он у вас в одиночестве по лесу разгуливает?» Голос незнакомца звучал ровно, но где-то в глубине скрежетала стальная пружина укора. «Ты зачем в лес удрал, а?» Эва строго взглянула на Тарасика. Тот мотнул головой, губы его беззвучно зашептали. «Я больше не буду». «Это хорошо, но будет еще лучше, если ты объяснишь нам, почему так поступил. Вы все равно не поверите и будете смеяться». Тарасик зашмыгал носом. «Говори», — потребовала Эва. Тот со свистом вдохнул, собираясь с духом, и нехотя согласился. «Ну, ладно». Я пошел искать медвежонка, а потом я его увидел, а он стал прятаться. Я его ловил и заблудился. Эва хотела улыбнуться, сказать ему что-то успокаивающее, но тело ее не слушалось, охваченное трепетом того, что Тарасик нашелся. Это была странная радость, острая, как укол в сердце, смешанная со страхом, холодными струйками, растекавшимися внутри от мысли, что этого могло и не произойти. И все же более сильной радости она, пожалуй, в своей жизни еще не испытывала. «Вот оно что! Какой коварный медвежонок!» — выдавила, наконец, она, чтобы хоть что-то сказать. Незнакомец медленно, с хрустом в коленях, присел перед Тарасиком. Его тень накрыла мальчика с головой. «Что ж, получается, медвежонок от тебя убегал?» Тарасик закивал так, что затряслись вихры у него на макушке. «Может, он был на веревочке, и кто-то ее дергал?» «Нет, медвежонок бегал сам!» С жаром крикнул Тарасик, притопнув ногой для пущей убедительности. «А потом... потом он совсем спрятался и бросил меня! Вокруг никого не было! А голос был!» и я испугался». Эва и Митя обменялись недоуменными взглядами. Эве стало холодно, и ей показалось, что солнце уже сползло к горизонту, а свет вокруг приобрел зеленоватый оттенок стоячей воды. «Чей голос?» — спросил незнакомец, и его глаза цвета старого свинца уставились куда-то за спину Тарасика, в сгущающуюся между стволами мглу. «Твой!» — выпалил Тарасик. «Ты шепотом звал меня, я подумал, леший!» На лице незнакомца не дрогнул ни один мускул, только веки медленно опустились и поднялись, как у ящерицы. «Я тебя не звал и голосов не слышал». Он поднялся, защелкав всеми суставами, задумчиво поскреб аккуратно постриженную бороду и вновь заговорил. «Что ж, это не первая странность и, боюсь, не последняя. Будем разбираться». Затем, протянув руку Мите, он произнес. «Пора бы нам и познакомиться. Я Виктор Степанович, бывший участковый, формально на пенсии, по факту все еще в строю. Работы здесь, в Чернолучье, всегда хватает. Курортная зона как-никак. Народу приезжает много, люди встречаются разные, сами понимаете». Сделав паузу и дождавшись, когда Митя и Эва представятся, он спросил. «А Тарасик вам кем приходится?» «Это мой брат», — ответила Эва и на этот раз против обыкновения не стала добавлять, что он сводный. «Шустрый», — беззвучно усмехнулся Виктор Степанович. Его улыбка не отразилась в глазах, они остались серьезными и сосредоточенными. «Приглядывайте за ним, а то не ровен час...» Он вдруг осекся и замолчал. «Что не ровен час?» Эва почувствовала, как пальцы Мити впиваются ей в локоть. Новый знакомый покосился на Тарасика, и в его взгляде мелькнуло что-то теплое, похожее на отеческую заботу. Он словно взвешивал, стоит ли говорить им правду, рискуя напугать ребенка еще больше, или лучше соврать что-нибудь и уберечь их всех от этой информации. Спустя долгую минуту он все же ответил. «Нечисть тут водится». «Нечисть? Какая нечисть?» Эва недоверчиво усмехнулась. «Человеческая, похуже чертей рогатых». «У вас тут что, обстановка криминогенная?» — деловито поинтересовался Митя. «Да не то чтобы совсем криминогенная, но по лесу бродить не советую, а тем более дитё без присмотра отпускать. Есть вероятность, что сейчас где-то поблизости бродит один псих, который на прошлой неделе сбежал из интерната для душевнобольных. Поэтому-то я и хожу здесь с травматом. Вдруг встретимся. Надеюсь, это случится прежде, чем он что-нибудь натворит». «А что же полиция?» — спросил Митя внезапно охрипшим голосом. — Ведь опасно ловить такого типа в одиночку. — Полиция ждет, когда состав преступления появится. Ну, а я предпочитаю профилактику. Связь с ними держу. Он похлопал себя по карману, откуда донесся металлический скрежет рации. — За меня не переживайте, я стреляный воробей. Обнаружу психа, просигналю, и они мигом подъедут. Пока на след не напал, никого не дергаю, знаю, что работы у них полно. Но, честно говоря, беглый псих — это цветочки. Есть более серьезная опасность, которая может подстерегать в лесу. Он замолчал, повисла тягостная пауза. «И что же это?» — не выдержала Эва, обнимая прижавшегося к ней Тарасика. «Если бы я знал, уж сколько лет ломаю голову над этой страшной загадкой. Бывало ведь, что дети в поселке пропадали, причем бесследно, даже останков не нашли. Если бы зверь на них напал, так сами понимаете, какие были бы признаки». Виктор Степанович покосился на Тарасика и пробасил с суровым видом. «Да-да, у нас тут и волки водятся, имею в виду». «Бедный мой Мишка», — прошептал Тарасик бледнее. «Не волнуйся, плюшевых мишек они не едят, а ты больше не сбегай, и они до тебя не доберутся». Успокаивающе потрепав его по вихрастой макушке, Виктор Степанович продолжил. «В общем, волки к делу не причастны, в этом никаких сомнений нет. Значит, действовал человек. Возможно, это был маньяк, который тщательно скрыл следы преступления», — подытожил он. «Ужасно». Эва приложила руку к груди, чувствуя, как заколотилось сердце. «И много было подобных случаев?» «Да как определить, много или нет?» Даже один пропавший ребенок — это страшная трагедия. Но случаев было несколько. Только произошли они в течение большого промежутка времени. Поэтому связь между ними заметили сравнительно недавно, после того, как прошлой осенью две девочки-близняшки пропали. Долго их искали, но до тех пор, пока снег метровым слоем не лег. Взгляд Виктора Степановича затуманился, словно обратился в далекое прошлое. Но обо всем по порядку. Первый случай произошел летом 99-го. Пропал трехлетний мальчик из детского дома, Олежек Бежецкий. Гулял на детской площадке вместе с ясельной группой. Воспитательница глаз детей не спускала и вдруг увидела, как один из ее подопечных бросил свои игрушки. Выскочил из песочницы и со всех ног помчался в лес. Воспитательница была молодой здоровой женщиной, но не смогла его догнать. Говорит, сразу за ним кинулась, вбежала в лес, а его нет нигде, будто он растворился в зарослях. Понятно, что трехлетний ребенок не мог далеко убежать. Скорее всего, он затаился где-то, но как ему удалось остаться незамеченным даже тогда, когда весь персонал интерната отправился на его поиски? Ведь осмотрели каждый куст, каждую травинку, но так его и не нашли. А самое странное, какого лешего он в лес-то навострился, будто поманил кто? «Может, это была просто шалость?» — предположила Эва. «Захотелось в прятки поиграть. Дети почти всегда во что-то играют». «Все именно так и рассудили», — согласился Виктор Степанович и кашлянул, прочищая горло. «Но вот что с ним случилось потом, никто по сей день не знает. А через 5 лет исчез еще один мальчик, на этот раз не сирота, а ребенок из вполне благополучной обеспеченной семьи. 6-летний Игорек Манухин. Его отец успешный бизнесмен, мать на тот момент нигде не работала и все свое время посвящала воспитанию сына. Бедная женщина, нам пришлось защищать ее от нападок мужа, тот обвинял ее в небрежном отношении к ребенку и требовал, чтобы мы привлекли ее к ответственности за то, что она не уследила за ним. И это вместо того, чтобы бросить все силы на поиски сына, не говоря уже о том, чтобы поддержать жену в такой трудный момент. Тяжелый человек, страшный даже, я бы сказал. Хорошо, что он продал бизнес и уехал из нашего поселка. А вот супругу его жаль, она вскоре погибла, выпав из окна верхнего этажа из двухэтажного дома. Высота небольшая, могла бы выжить, но приземлилась неудачно, прямо на кованую ограду с острыми пиками. Не повезло. А может, она нарочно так поступила, не смогла пережить потерю сына, кто знает. Виктор Степанович тяжело вздохнул и задумчиво потер переносицу. «А как пропал второй мальчик?» — нетерпеливо спросил Митя. «Тоже убежал в лес?» «Выходит, что так. Мать обнаружила, что сына нет дома, отправилась в поселок, стала расспрашивать людей, и среди них нашлись те, кто видел мальчика, бегущего к лесу. По описанию это был Игорек. Очевидцы утверждали, что за ним никто не гнался, но бежал он быстро, словно сам гнался за кем-то». «Надо же, как странно», — воскликнула Эва, поглаживая Тарасика по голове. «Да, и самое странное то, что служебные собаки не смогли взять след. Точнее, сначала-то взяли, после того, как покрутились в этом месте, где люди видели Игорька, и даже довели полицейских до лесной опушки, но дальше не пошли, то ли след пропал, то ли что-то их напугало. Даже не представляю, что это могло быть, ведь эти собаки чего только не повидали за время службы». «Прямо мистика какая-то». Потрясенно выдохнула Эва и в очередной раз огляделась, не в силах избавиться от ощущения, что за ними наблюдают. Сосны вокруг словно подступили ближе. Сумрак, понемногу сочившийся из гущи ветвей, вдруг растекся по лесу, наливаясь чернильной синевой. Виктор Степанович вскинул голову, прислушиваясь к чему-то, выпрямился во весь свой огромный рост, постоял так, шевеля бровями, а когда снова заговорил, слова тяжело срывались с его языка и, казалось, застывали в воздухе, как капли смолы на сосновой коре. После Игорька в разное время исчезло еще 5 детей примерно такого же возраста. Последний случай самый жуткий, до сих пор душу щемит. Пропали 2 девчушки 5 лет, куколки-близняшки, как 2 капли росы на одном листке, Анютка и Аленка. Обе черненькие, глазастые, улыбчивые. Он провел ладонью по своему лицу, словно пытался стереть их образ, возникший перед глазами. Бабка Агафья взяла их с собой за грибами, повела тайными тропинками по своим лучшим грибным местам. Говорит, они все время бежали впереди в одинаковых новых платьицах, ярко-желтых, в крупный белый горох. И потому их хорошо было видно, даже если они забегали далеко вперед. Эти платья бабка сама им купила, специально выбирала поярче, чтобы внучки были заметными в лесу, и она не потеряла их из виду. Смотрела на них Агафья и радовалась, внучки резвятся, и она спокойна. Даже с ее слабым зрением ей хорошо их видно. И вот наклонилась она срезать гриб, а тот странным оказался. Таких она прежде не видела, хотя выросла в этих краях и считала, что знает все грибы, какие растут в округе. Срезала она этот гриб и стала его разглядывать да обнюхивать, раздумывая, брать или не брать. Потом спохватилась, глядь, а внучек нет нигде. Она поначалу не встревожилась, подумала, что озорницы спрятались, подшутить над ней решили. Но нет, так и не нашлись девчушки. Только две пустые корзиночки из бересты остались в траве. В одной лежало два сорванных одуванчика, а в другой — раскрошенная сыроежка. Вот и все, что от них осталось. Даже их следы на тропе тянулись лишь до того места, где они исчезли. Ни криков, ни шорохов, ни малейшего яркого пятнышка вдали, способного дать надежду. И тишина. Бабка Агафья говорит, что такой оглушающей тишины никогда прежде не слышала. Лес как вымер. А ведь до того, как исчезли внучки, шумно в нем было. Голосили птицы, стрекотали кузнечики, жужжали шмели. Вся живность присмирела в одночасье, словно нечистая сила придавила всех своей костлявой дланью. Виктор Степанович замолчал, и наступила такая же гнетущая тишина, как та, которую он только что описывал. В этой тишине Эве померещился тонкий далекий детский смех, и по ее спине поползли мурашки. «Жуть какая!» — воскликнула она, стараясь отвлечься от наваждения, продолжавшего звучать в ее ушах. «Может, все-таки плохо искали?» «Искали всем миром. Полиция с собаками, сотни добровольцев с тепловизорами. Прочесали каждый сантиметр в радиусе 5 километров». «И что, совсем ничего не нашли?» «Нашли. Платье», — с трудом выдавил Виктор Степанович. «Но не сразу и не в лесу, а по весне, в садоводческом товариществе «Василек», которое граничит с лесом». Платья были натянуты на огородные пугало, стоявшие на одном из дачных участков. Хозяев участка сразу же вызвали и допросили, но те не дали никакой информации, заявив, что в последний раз приезжали на свою дачу ранней осенью, еще до того, как исчезли девочки. Их долго мурыжили и даже установили за ними слежку, но это ничем не помогло. Судя по всему, дачники были ни при чем. Тогда и возникла версия о маньяке, который цинично нарядил огородных пугал в платье своих жертв. Вероятно, он совершенно потерял страх, оставаясь безнаказанным в течение долгих лет, и решил позволить себе покуражиться. Другого объяснения этому поступку у меня нет. «А может, это был какой-то знак?» — предположил Митя. «В некоторых фильмах и книгах маньяки любят играть в кошки-мышки с полицией и специально подбрасывают им подсказки». «Да, я слышал о таком, а также о том, будто каждый маньяк втайне желает, чтобы его поймали и остановили. Однако полиция обыскала все дачи в надежде напасть на след преступника или найти тела, но и здесь мимо. Больше никаких следов, намеков, подсказок. Я тоже участвовал в обыске и помню момент, когда нам показалось, что мы что-то нашли. Собаки вдруг начали лаять на один из колодцев, какие имелись почти на каждом участке. Лаяли аж до хрипоты. Мы проверили его, он оказался сухой и пустой, не считая толстого слоя сгнивших листьев, наметенных ветром за много лет, и дохлой крысы, запах которой, видимо, и привлек собак». Виктор Степанович вновь сделал паузу, и его взгляд стал отстраненным, словно перед его глазами проплывали картины из его далекого прошлого. «В общем, после того, как нашли платье, многие отчаялись увидеть девочек живыми. Их отец, который и раньше выпивал, окончательно спился и замерз ночью на улице, уснув где-то под кустом. Мать умерла в больнице от инфаркта. а бабка Агафья осталась одна, и лишь она не сдалась. Каждый день, вот уж скоро год, как по часам, она уходит в чащу. С утра и до позднего вечера бродит по лесу. Люди часто видят ее с палкой, с фонарем, с кульком сухарей. Выглядит она столетней старухой, волосы стали совсем белыми, а лицо... Лицо такое безмятежное, как у несмышленого ребенка. И все время песню какую-то напевает, только слов не разобрать. Подойдешь к ней, замолкает сразу и улыбается. Улыбка ласковая, а глаза... Господи, лучше в них не заглядывать. Глубокие и пустые, как тот колодец, где мы крысу нашли. Однажды люди спросили у нее, не устала ли она бродить по лесу, не пора ли ей отдохнуть, а она и говорит: «Внучки ждут там меня, они мои песни слушают, кто им еще споет?» Не иначе Агафья умом тронулась. Виктор Степанович перевел дыхание. «Местные жалеют ее, оставляют ей на крыльце еду. Но вот приезжие, грибники, туристы, они иногда возвращаются в поселок до смерти перепуганные». Болтают, что повстречались со старой ведьмой, которая ходит по лесу и читает заклинания на тарабарском языке. А некоторые рассказывают, что видели рядом с ней двух девочек лет пяти. Те, взявшись за руки, шли по тропинке впереди нее, а, заметив посторонних, убежали, не оборачиваясь. Тогда старуха начала сыпать такими проклятиями в адрес тех, кто спугнул девочек, что они бросились на утек, точно зайцы, а это были взрослые здоровые мужики». «Так значит, видели все-таки пропавших девочек?» — с недоумением поинтересовалась Эва. «Ну как видели? Видели силуэты в сумерках и в тумане, а какие-то были девочки доподлинно никому неизвестно, можно лишь предполагать. Агафья, та, конечно, утверждает, что Анютка и Аленка живы, выходя к ней на ее песенки, но домой идти не хотят. И так убедительно она об этом говорит, что невольно ей веришь». Но потом страшно становится из-за сомнений в собственном здравомыслии. Я теперь, как примечу ее в лесу, стараюсь стороной обходить. Кажется мне, что воздух вокруг нее холоднее и пахнет не хвоей и грибами, а гнилыми досками и сырой землей, как на кладбище. Неспроста это. Бабка Агафья уже не та, что раньше. Кто знает, что у нее теперь на уме? Может быть, она, сама того не зная, стала частью зла, творящегося вокруг, и действительно превратилась в ведьму. Виктор Степанович посмотрел на прижавшегося к Эве Тарасика и произнес тоном человека, констатирующего факт. «Бегающий по лесу медвежонок, которого видел ваш малыш, это не детские выдумки, это приманка». Кто-то заманивал Тарасика, но мое появление, судя по всему, спутало его планы. «Как видите, опасных личностей здесь хватает. Беглый псих, маньяк и ведьма. Все они у меня под подозрением». Он замолчал и выдохнул с облегчением, словно избавился от тяжкого груза. Слабый комариный писк, зазвеневший в тишине, внезапно стих. Казалось, сама природа притаилась в ожидании продолжения истории, которая не закончилась. Истории, у которой, судя по всему, сегодня появилась новая глава. И все они, Виктор Степанович, Эва, Митя и перепуганный Тарасик, уже стояли на ее первых строчках.